Жил-был петух, звали его Золотой Хвост. Он был самый храбрый петух на свете и самый гордый. Он никогда не отходил далеко от своего курятника, потому что тут были его куры. Время от времени он громко-громко кричал, чтобы все знали, что он в курятнике. Золотой Хвост был гордый, но очень добрый. Когда он находил зерна, он звал всех кур, чтобы они их поклевали. Он был смел и горд, потому что таким должен быть всякий уважающий себя петух. Особенно любил Золотой Хвост, когда на него смотрели. И действительно, все засматривались на него, куры, утки, индюшки. Но Золотому Хвосту еще хотелось, чтобы его видели со всех сторон, поэтому он взлетал даже на сруб колодца. Однажды Золотой Хвост взлетел на сруб и заглянул внутрь. В воде он увидел другого петуха, который смотрел на него со злостью. «Не потерплю здесь чужого петуха! Я самый сильный!» — закричал Золотой Хвост, и гребешок у него вздулся и стал красным, как помидор. А петух в воде тоже поднял свой гребешок. «Ох, ты еще и грозишься?» Да, петух из воды угрожал и дразнился. Он делал все то же, что Золотой Хвост. Золотой Хвост раскрывал клюв, и петух в воде раскрывал клюв. Золотой Хвост поднимал лапу, и петух из колодца поднимал лапу. «Довольно!» – вскричал Золотой Хвост. «Я тебе покажу, как надо мной насмехаться!» И воинственно замахал крыльями. И петух, который сидел в воде, тоже разозлился и замахал крыльями. Тут Золотой Хвост не выдержал и бросился на своего врага. И петух, который был в воде, тоже бросился на Золотого Хвоста. Они столкнулись, и тут оказалось, что никакого петуха в воде нет. «А-а-а! Испугался, удрал!» – ликовал Золотой Хвост. Но было уже поздно, он тонул. Золотой Хвост барахтался, бил по воде крыльями и пытался взлететь на сруб, но всякий раз падал обратно в воду. Тогда он закрыл глаза и стал опускаться на дно. Когда Золотой Хвост очутился на дне, он начал яростно царапать и рыть землю клювом и лапами. «Скорей, скорей! Вниз, вниз!» Вода была уже позади. Земля становилась все мягче, а Золотой Хвост копал все глубже и глубже. Он очень устал, он выбился из сил. Вода вот-вот затопит его. Все, конец! Но что это? В глаза ему ударил яркий свет. Золотой Хвост даже зажмурился. Перед ним в самом центре земли пылал огонь. Пока Золотой Хвост думал, что делать дальше, вода загасила пламя и превратилась в пар. Золотой Хвост остался цел и невредим. А теперь что? Золотой Хвост хотел подняться наверх, но ему еще надо было повидать свет. И он не спеша продолжал копать землю. Торопиться ему было некуда. Вдруг его клюв провалился в пустоту. «Где я?» – спросил себя Золотой Хвост и увидел, что он стоит на одном из маленьких островов, которые плавали посреди большого моря, называемого Индийским океаном. Это были кокосовые острова. Ему повезло, и он ступил прямо на сушу, а ведь мог попасть в океан. Но Золотой Хвост не любил воды, тем более соленой. На кокосовых островах было очень тепло. Здесь всегда было лето. Люди, которые там жили, очень обрадовались гостю. Они пригласили его посетить их страну. Они надели ему на шею венки из красивых цветов и спрашивали, откуда он приехал. Когда Золотой Хвост сказал, что прибыл с Кубы, они очень удивились, что он так издалека. Вы хотите знать, чем все кончилось? Я знаю. Вы ждете, что будет битва. А потом золотого хвоста попросит стать королем за его храбрость или за то, что у него такие блестящие перья. А когда он сделается королем, он будет разъезжать в карете, а потом возвратиться на пароходе домой. Нет, ничего этого не было. А было вот что. Хозяин дома, где жил когда-то золотой хвост, пошел к колодцу и начал опускать в воду ведро. Он опускал, опускал, опускал, а веревка все никак не кончалась. Колодец был очень глубокий, и хозяину пришлось опускать ведро до тех пор, пока оно не опустилось в дыру на кокосовых островах, которую проделал золотой хвост. Когда золотой хвост увидел знакомое ведро, он вспомнил свой курятник и поспешил распрощаться с гостеприимными жителями кокосовых островов. «Ну, я уезжаю, до свидания, будьте здоровы!» Он поехал в ведре, как на лифте, и скоро оказался в своем курятнике. Он вышел из колодца, держась, как всегда, гордо и с достоинством. Он никогда не забывал, что он самый храбрый петух на свете. Вы спросите, кому все это приснилось, петуху или мне? А я и сам не знаю.